Рота шла впереди. Тоже их заметила. По зычной команде сержанта солдаты сомкнули штыки и побежали, хотя было ясно, что они никого не догонят. Такие беспорядочные стычки продолжались весь день, пока армия двигалась вперед. Убитых поднимали и относили в конец колонны, но погибших было немного. Как-то раз обстреляли одну из рот Уильяма, и он почувствовал себя богом, когда отдал приказ атаковать. С примкнутыми штыками они ворвались в лесок, словно роя разъяренных шершней, и убили одного повстанца, тело которого потом выволокли на равнину. Капрал предложил повесить его на дереве в назидание другим, но Уильям категорически это запретил, сочтя подобный поступок недостойным, и велел оставить мертвеца на опушке леса, где его могли бы подобрать сообщники. К вечеру войска облетел приказ генерала Клинтона. Они не будут разбивать бивак, а устроят небольшой привал, чтобы наскоро перекусить сухим пайком, а затем двинуться дальше. По рядам пронесся удивленный ропот, но никто не возмущался. Они прибыли сюда, чтобы сражаться, и марш вскоре возобновился. Время от времени моросил дождь, а с наступлением сумерек перестали нападать мятежники. Было прохладно, но не холодно. И несмотря на то, что одежда сильно отсырела, Уильяму больше нравились сегодняшние прохлада и сырость, чем душная жара накануне. К тому же дождь несколько охладил норов его лошади, и это радовало. Мерин оказался нервным и пугливым, и Уильям начал сомневаться, что капитан Грисуолд одолжил ему это создание исключительно из любезности. Впрочем, измученный долгим переходом, Мерин перестал шарахаться от колышущихся под порывами ветра ветвей деревьев и дергать поводья, и теперь с усталой покорностью брел вперед, опустив уши. Первые несколько часов ночного перехода люди держались неплохо. Но после полуночи стало сказываться переутомление от нагрузки и недосыпа. Солдаты зашагали медленнее, начали спотыкаться, на них действовало ощущение бескрайней темноты и непомерных усилий, которые отделяли их от рассвета. Уильям подозвал Перкинса. Круглощекий солдат подошел, щурясь и зевая, и зашагал рядом, держась за стремя Уильяма, пока тот объяснял, чего хочет. «Петь?» – переспросил Перкинс с сомнением в голосе. «Думаю, я умею петь, да, сэр, правда, только псалмы». «Это не совсем то, что я имел в виду», – сказал Уильям. «Тогда идите, попросите сержанта Меликани. Кажется, так его зовут, да? Он же ирландец. Пусть поет, что хочет, лишь бы громко и весело». В конце концов, они не пытались скрыть своего присутствия, и американцы прекрасно знали об их передвижениях. «Да, сэр», – неуверенно ответил Перкинс, отпустил стремя и растворился в ночи. Прошло несколько минут, и Уильям услышал, как зычный ирландский голос Патрика Миликейна воодушевленно затянул весьма непристойную песню. Среди солдат прокатилась волна смеха, и к тому времени, когда Миликин дошел до припева, ему подпевало несколько человек. Через пару куплетов песню громко и дружно выводили все, в том числе и Уильям. Конечно, они не смогли бы петь те несколько часов, что маршировали при полном снаряжении, но ко времени, когда солдаты перепели любимые песни и сбились с дыхания, все проснулись и были снова бодры и веселы. Перед самым рассветом до Уильяма донесся запах моря и тяжелый дух раскисшего от дождя болота. Солдаты, уже и так промокшие, зашлепали по мелким приливным протокам и ручьям. Пары минут позже тишину ночи разорвал пушечный выстрел, и болотные птицы с пронзительным тревожными криками поднялись в тлеющее небо. Следующие два дня Уильям никак не мог сообразить, где он находится. В армейских депешах и срочных донесениях время от времени встречались такие названия, как «Джамейка Пасс», «Флет Буш» и «Гованус Крик». Но с таким же успехом там могло быть написано «Юпитер» или «Обратная сторона Луны». Уильям все равно бы ничего не понял. Наконец-то он увидел солдат континентальной армии, которые полчищами вылезли из болот. Первые несколько стычек были жестокими, но роты Уильяма держали в тылу для поддержки, и только один раз они подошли к огневым позициям достаточно близко, чтобы отразить атаку американцев. Тем не менее Уильям, опьяненный запахом порохового дыма, постоянно пребывал в ажитации и пытался услышать и увидеть все сразу, даже когда тело содрогалось от грохота канонады. На закате стрельба прекратилась, и он поел галеты сыра совсем немного, даже не ощутив вкуса, после чего ненадолго уснул от изнеможения. К вечеру второго дня они оказались на какой-то ферме за большим каменным домом, где британские войска и гессенские наемники устроили артиллерийскую позицию. Из окон верхнего этажа высовывались стволы орудий, влажно блестевшие под дождем, который все шел и шел. Теперь основной заботой стал подмокший порох. С патронами проблем не возникало, но порох, насыпанный на пороховую полку, после нескольких минут начинал слипаться и приходил в полную негодность. Из-за этого с приказом заряжать приходилось тянуть до последнего мгновения перед выстрелом, и Уильям стискивал зубы, тревожась, что не успеет отдать приказ вовремя. Впрочем, иногда сомневаться не приходилось. Вот и сейчас из-за деревьев перед домом вылетел с громким гиканьем отряд американцев и устремился к дверям и окнам. Засевшие в доме солдаты сразили выстрелами из мушкетов несколько человек, но остальные добежали до здания и стали забираться в разбитые окна. Почти не думая, Уильям натянул поводья и направил лошадь вправо, чтобы взглянуть на дом сзади. И точно, туда добралась большая группа мятежников, и некоторые уже карабкались наверх по плющу, который разросся по задней стене дома. «Сюда!» – прокричал Уильям, разворачивая лошадь и размахивая эспонтоном. «Олсон! Джеффрис! В обход! Когда подойдете ближе, заряжайте и стреляйте!» Двое из его роты побежали, на бегу, надкусывая бумажные патроны, но их уже опередили гессенцы в зеленых мундирах. Наемники хватали американцев за ноги, стаскивали с плюща и добивали прикладами на земле. Уильям развернулся и повскакал в другую сторону взглянуть, что происходит перед домом, и выехал из-за угла как раз тот миг, когда из открытого окна верхнего этажа вылетел британский артиллерист и тяжело шлепнулся на землю, нелепо подвернув под себя ногу. Он лежал, истошно крича от боли. Один из солдат Уильяма бросился к нему, схватил за плечи, но его тут же подстрелили из окна, и он упал, обмякнув, а его шляпа укатилась в кусты. Остаток дня они провели возле этого фермерского дома. Четыре раза американцы атаковали. Дважды им удавалось одолеть засевших в доме и ненадолго захватить орудия. Но оба раза свежие британские войска выбивали их из здания и отгоняли прочь, либо убивали на месте. Уильяму не удалось подойти к дому ближе, чем на 200 ярдов. Но один раз он все же успел выставить своих людей перед домом как раз во время очередной ожесточенной вылазки американцев, одетых как индейцы и вопящих словно банши. Один из них поднял длинноствольную винтовку и выстрелил в Уильяма, но промахнулся. Уильям выхватил палаш, намереваясь прикончить мятежника, но тот вдруг упал ничком, сраженный чьей-то пулей, и покатился вниз по пригорку. Повстанцы, за которыми гнались британские войска, уже скрылись за дальним углом дома, и Уильям попытался подогнать лошадь ближе, чтобы взглянуть, мертв тот человек или нет. Однако Мерину эта затея совсем не понравилась. Он привык к ружейным выстрелам, но грохот артиллерии его пугал. К несчастью, именно в этот миг прогремела пушка, и Мерин, прижав уши, рванул вперед. В одной руке Уильям все же держал палаш, а поводья свободно намотал на другую, и когда лошадь внезапно дернулась влево, его вышибла из седла. Правая нога Уильяма выскользнула из стремени и его швырнула в сторону. Едва сообразив выпустить из рук меч, он приземлился на одно плечо и перекатился на бок. Благодаря Богу за то, что левая нога не застряла в стремени, и одновременно проклиная лошадь, Уильям, перемазанный в траве и грязи, с трудом встал на четвереньки. Сердце отчаянно колотилось. Из дома больше не стреляли. Должно быть, американцы в очередной раз ворвались внутрь и схватились в рукопашную с артиллеристами. Уильям выплюнул забившуюся в рот грязь и начал осторожно отползать, понимая, что иначе в него могут попасть из окон верхнего этажа. Вдруг слева, на мокрой траве, он увидел того самого американца, который пытался его застрелить. Бросив опасливый взгляд на дом, Уильям пополз к неподвижному человеку, лежавшему лицом вниз. Уильяму захотелось увидеть его лицо, хотя он и сам не знал, зачем. Встав на колени, он приподнял тело за плечи и перевернул. Вне всяких сомнений, человек был мертв, убит выстрелом в голову. Глаза у него запали, рот открылся, а тело казалось каким-то странным, тяжелым и мягким. На мятежнике было что-то вроде военного мундира, и на деревянных пуговицах Уильям заметил выжженную надпись «ПАТ». Она явно что-то означала, но мысли путались в его голове, и он ничего не соображал. Бережно положив мертвеца обратно на траву, Уильям поднялся на негнущихся ногах, пошел за своим палашом. На полпути он замер, развернулся и пошел назад. Опустившись на колени возле мертвеца, Уильям похолодевшими пальцами закрыл ему глаза от дождя, чувствуя в желудке ноющую пустоту. К всеобщей радости в тот вечер встали биваком. Установили полевые кухни, подвезли фургоны с продовольствием, и вскоре сырой воздух наполнили ароматы жареного мяса и свежего хлеба. Едва Уильям присел, чтобы поесть, как перед ним, словно вестник судьбы, возник Перкинс и виновато сообщил, что генерал Хау велел незамедлительно явиться к нему. Уильям прихватил с собой краюху хлеба с дымящимся куском жареной свинины и, жуя на ходу, отправился в штаб. В штабе три генерала и все штабные офицеры обсуждали итоги дня. Генералы сидели за маленьким столом, заваленным грудами депеш и наспех нарисованными картами. Уильям отыскал местечко среди офицеров, которые почтительно стояли у стен просторной палатки. Сэр Генри доказывал, что нужно атаковать бруклинские высоты, как только наступит утро. «Мы легко выбьем оттуда мятежников», — сказал Клинтон, показывая депеши. «Они уже потеряли половину людей, если не больше. Да их и с самого начала было немного». «Легко не получится», — заметил милорд Корнуоллес, скривив толстые губы. «Вы же видели, как они сражаются. Да, мы могли бы их выбить, но какой ценой? А вы что скажете, сэр?» Он почтительно повернулся к Хау. Тот сидел, поджав губы, которые сейчас почти исчезли, и лишь тонкая бледная линия напоминала об их существовании. «Я не могу позволить себе еще одну такую победу, как эта», — резко ответил он. «А если бы и мог, то не желаю». Генерал перевел взгляд со стола на молодых офицеров у стены. «Я потерял всех людей из своего штаба на том треклятом холме в Бостоне», — уже спокойнее произнес он. 28 человек. Всех до единого!» Глаза генерала задержались на Уильяме, самом юном из всех присутствовавших младших офицеров. Хау покачал головой и повернулся к сэру Генри. «Нужно прекратить боевые действия». Уильям понимал, что сэр Генри недоволен, но тот просто кивнул. «Предложишь перемирие?» «Нет», — коротко сказал Хау. «Вы сами сказали, что они потеряли почти половину своих людей. Только сумасшедшие будут воевать без причины. Они... Эй, вы там, сэр, у вас есть какие-нибудь соображения?» Уильям вдруг понял, что вопрос Хау адресован именно ему, так как генерал вперил в него взгляд своих круглых глаз, пронзающий, словно заряд дроби.